разомлел в тепле. А в остальном он парень славный, я помню я. Он мне принес день ангела, букет вонючий, но просто не хватило роз. А в остальном он самый лучший. Когда горели корабли, дружок мой в шлюпку прыгнул первым, ну просто нервы подвели. А в остальном он самый верный. Когда я от тоски взвывал, не ждал, конечно, но хотелось, и он пришел, почувствовал, как не любить такую прелесть. Когда он трогает оно, оно скулит, не надрываясь, он самый лучший все равно. А эта дрянь, да просто шалость. Когда я от вина уснул, он плюнул в спину мне случайно, ну просто ветер сильный дул, такой подул необычайный. Взгляд от моего не ускользает, как бы я ни был виноват, мой друг всегда меня прощает. Гора окурков на столе и винной луже, друг мой пьяный, он просто разомлел в тепле. А в остальном он парень